Волга. Прежде всего нужно было спасти сыновей, так как всю молодежь и даже вообще мужчин хватали на улицах, разыскивали по подвалам и чердакам, ставили на высоком берегу Волги с завязанными назад руками целыми рядами и сзади расстреливали их, так что они падали в Волгу. Найди они моих сыновей, то не стали бы расследовать, участвовали ли они или нет в восстании, а подвергли бы той же участи. Самим им предпринимать что-либо было немыслимо. На противоположном берегу Волги была товарная пристань и железнодорожная ветка. Каким-нибудь образом нужно было переправить их в Москву. Но в самую Москву я боялась, так как там перед восстанием в Ярославле были большие бои против контрреволюции, и всякий приезжий подвергался строгому допросу. Я избрала Троице Сергиеву Лавру с надеждой, что это будет лучшим местом их спасения. Я сговорилась с одним рыбаком, чтобы он меня ночью перевез через Волгу на товарную пристань. И вот на маленькой лодочке, которая, вероятно, никогда и не осмелилась бы даже думать, что она переплывет Волгу, которой осенью около версты в ширину, я отправилась, взяв руль в руки, вдвоем с очень старым рыбаком. Жутко было. Каждую минуту мы рисковали попасть под идущий, освещенный огнями большой пароход, так как зажечь фонарь нельзя было. Вывешен приказ, что никто не имеет права переправляться на лодке через Волгу. Ночь темная, ветреная. Вдруг старик испуганно говорит: «Берите ведерце на дне и черпайте скорее воду». Оказалось, к довершению своей маленькой величины и ветхости лодочка давала течь. Я то за руль, то за вычерпывание. Просто измучилась. Но, наконец, добрались до того берега. Причалили недалеко от пристани. Теперь новое волнение, новый страх. Что за люди, к которым я буду обращаться? Может, меня без разговора арестуют и уведут безвозвратно? Раздумывать не приходилось. Надо спасать детей. Я взошла на пристань и спросила, где начальник пристани. Мне указали. Вижу, моряк средних лет и не похож на разбойника-большевика. Так и оказалось. Я подошла и сказала, что мне необходимо с ним поговорить наедине. Он удивился и пригласил к себе в каюту. Я прямо и откровенно все рассказала. Он подумал и говорит: «Да, дело трудное, провести их незамеченными, но Бог даст, сделаем. Пойдемте со мной к начальнику железнодорожной ветки. Это человек хороший, и что возможно, в том поможет». Привели еще весовщика и втроем обсуждали. Наконец сказали так: «Нужно хоть недельку подождать, очень уж время неспокойное. Вы наведывайтесь, и когда мы скажем, то перевезете сыновей, и мы их отправим». Целую неделю, каждую ночь я переносил этот страх переправы. Один раз Волга была очень бурной, и я думала, что мы перевернемся. Наконец они сказали: «Пусть лодочник едет и сейчас перевезет их по очереди». Длилось это больше 3 часов. Первым приехал старший Сергей, и его заперли в багажный вагон. Когда приехал и второй сын, Николай, то их посадили в клетку, в которой возят собак, и закрыли рогожами. Ехали они 6 часов до Лавры, согнувшись на корточках. Я дождалась, пока поезд ушел, и с облегченным сердцем переправилась на дачу, решив и самой со всеми детьми переехать в Лавру. Сделать этого немедленно я не могла, так как, не имея никаких средств, решила выучиться сапожному ремеслу, для чего ездила ежедневно в город. Я забыла написать, что когда мы переезжали на дачу в день восстания, взяли корову, которая была у нас в городе. Ее привела горничная. Эту горничную Грушу никакими уговорами нельзя было уговорить расстаться с нами. Даже Николай Лакей, о котором я писала, уехал домой. А эта сильная, молодая девушка, рябая и некрасивая, но с прекрасным сердцем, целых 2 года не поддавалась увещаниям.